Глава 23. Среди многочисленных чинов немецкой армии и администрации нового порядка, двигавшейся вслед за армией, прибыл в Краснодон лейтенант Швейде, пожилой, очень худой, седоватый немец, техник из так называемого горнорудного батальона. Никто из краснодонцев не запомнил дня его появления. Как и все чины, он был одет в стандартную военную форму с непонятными знаками различия. Он занял под свою особу большой четырехквартирный стандартный дом с четырьмя кухнями, и для всех четырех кухонь с первой же минуты появления в доме господина Швейда оказалось достаточно работы. Он привез с собой большую группу других немецких чинов, но все они поселились отдельно от него, а непосредственно с ним поселилось несколько немцев-поваров, немка-экономка и денщик. Вскоре, однако, штат его прислуги вырос за счет «Russischen Frauen», как безлично называл он присланных к нему биржей труда служанок, прачку, переводчицу, портниху, а в скором времени еще и коровницу, свинарку и птичницу. Коровы, свиньи завелись у господина Швейды поистине как по мановению волшебного жезла, но особенно личное пристрастие испытывал он к домашней птице. В конце концов, это не так уж выделило бы среди прочих немецких чинов лейтенанта горнорудного батальона. Однако о нем заговорили в городе. Господин Швейде и другие прибывшие с ним чиновники заняли помещение школы имени Горького в парке, и вместо школы возникло в городе новое учреждение — дирекцион номер 10. Это военизированное учреждение, как выяснилось, было самым главным административно-хозяйственным управлением, которому подчинялись теперь все шахты и связанные с ними предприятия Краснодонского района со всем их имуществом и оборудованием, какое не успели вывести или взорвать, и со всеми рабочими, которые не успели или не смогли уйти. Это учреждение было только одним из многочисленных ответвлений Большого акционерного общества, носившего длинное претенциозное название «Восточное общество по эксплуатации угольных и металлургических предприятий». Правление общества находилось в городе Сталина, снова переименованном в Юзовск. Так называемое «Восточное общество» опиралась на окружные управления горных и металлургических предприятий. Дирекцион номер 10 в числе прочих дирекционов подчинялся окружному управлению в городе шахты. Все это было так хорошо устроено и еще того лучше распланировано, что углю и металлу советского Донбасса теперь только и оставалось течь широким потоком в карманы немецкого восточного общества. И господин Швейде отдал распоряжение, чтобы все рабочие, служащие и инженерно-технические работники шахт и заводов бывшего треста «Краснодон-Уголь» немедленно приступили к работе. Сколько тяжких сомнений терзало в ту пору душу рабочего человека, прежде чем он вынужден был принять решение о выходе на работу, когда родные шахты и заводы стали собственностью врагов отчизны, когда сыновья и братья, мужья и отцы отдавали свои жизни на поле брани против врагов отчизны. Лица рабочих и служащих, вышедших на работу в центральные мастерские, были одновременно угрюмыми и смущенными. Люди избегали смотреть в глаза друг другу, почти не разговаривали. Мастерские были открыты настежь со дня последней эвакуации. Никто их не запирал, не сторожил, потому что никто уже не был заинтересован в том, чтобы все, что осталось в мастерских, пребывало в целости и сохранности. Мастерские были открыты, но никто не пошел в цехи. Рабочие даже не группами, а поодиночке, редко-редко по двое, расположились среди хлама и лома во дворе, молча ожидали начальства. И тогда появился инженер-механик Бараков. Стройный, сильный и такой моложавый для своих 35 лет, с самоуверенным выражением лица, одетый не только опрятно, а с претензией. У него был черный галстук бабочкой, шляпу он нес в руке, и его гладко выбритая голова лоснилась на солнце. Бараков подошел к этой разрозненной группе рабочих во дворе, вежливо поздоровался, на мгновение замялся и решительным шагом прошел в главный корпус. Рабочие, не ответив на его приветствие, молча проводили его глазами и видели в распахнутую настежь дверь, как он прошел через механический цех в конторку. Немецкое начальство не торопилось. Было уже жарко, когда во двор вошли через проходную будку заместитель Швейда господин Фельднер и русская женщина-переводчица с пышной прической. Как это часто случается в природе, господин Фельднер по своим физическим качествам и по темпераменту был прямой противоположностью своему начальнику. Лейтенант Швейда был худ, недоверчив, молчалив. Фельднер был маленький, кругленький крикун и болтун. Его голос, работавший на разной степени повышенных интонациях, можно было услышать еще издалека, и всегда казалось, что это идет не один немец, а несколько спорящих между собой немцев. Господин Фельднер был в военной форме, в крагах, в серой фуражке, сильно вздернутой спереди тульей. Фельднер в сопровождении переводчицы подошел к рабочим. Они один за другим встали, и это доставило ему некоторое удовольствие. Не делая паузы между тем, что он говорил только что переводчице, и тем, что хотел теперь сказать рабочим, он выпалил одну длинную, а может быть, несколько коротких немецких фраз. И пока женщина переводила, он продолжал кричать. Должно быть, состояние молчания было неведомо ему. Можно было предполагать, что с того момента, как он испустил первый крик, выйдя из чрева матери, он уже не останавливался, и всю остальную жизнь беспрерывно пребывал в состоянии разных форм и степеней крика. Он интересовался, нет ли здесь кого-нибудь из старой администрации. Потом велел рабочим идти в цехи и проводить его, Фельднера. Несколько рабочих сопроводили идущего впереди кричащего немца вместе с переводчицей в конторку механического цеха, где находился Бараков. Напыжившись и так высоко, как это только было доступно ему, задирая голову в фуражке, сдернутой тульей, Фельднер толкнул дверь пухлым кулачком и вошел в конторку. Женщина вошла вслед за ним и притворила дверь. Рабочие остановились возле послушать. Сначала слышен был только крик Фельднера, будто несколько немцев ссорились. Ждали, что переводчица вот-вот скажет, о чем он все-таки кричит. Но, к всеобщему удивлению, Бараков сам заговорил по-немецки. Он говорил вежливо, спокойно, и, насколько могли об этом судить рабочие возле конторки, свободно обращаясь с чужим языком. То ли потому, что Бараков говорил по-немецки, то ли смысл того, что он говорил, удовлетворял немца, но Фельднер постепенно переходил на все менее громкие интонации крика. И вдруг совершилось чудо. Немец замолчал. Замолчал и Бараков. Через несколько мгновений немец вскричал уже в совершенно мирном тоне. Они вышли из конторки. Впереди Фельднер, за ним Бараков, сзади переводчица. Бараков, окинув рабочих холодным невеселым взглядом, сказал, что не следует расходиться, а надо ждать его, Баракова, пока он не вернется. И они в том же порядке пошли через цех к выходу, причем красивый и сильный Бараков, забегая сзади, показывал маленькому, кругленькому, карикатурному немцу, где удобнее пройти. Ужасно было смотреть на это. Через некоторое время Бараков уже сидел в учительской школе имени Горького, теперь в кабинете начальника дирекциона номер 10, господина Швейда. Фельднер и неизвестная переводчица присутствовали при разговоре, но переводчице так и не пришлось проявить свои знания в немецком языке. Как мы уже сказали, в отличие от болтливого и экспансивного Фельднера, лейтенант Швейде был неречист. От невозможности высказаться он казался даже угрюмым, хотя на самом деле он не был угрюмым, а любил все радости и наслаждения жизни. Необыкновенно тощий, он страшно много ел. Трудно было даже понять, куда вмещается все то количество пищи, которое он поглощал, и как все это проходит через его организм. Он до самозабвения любил и Мэтхен, и Фрауэн, а в нынешнем своем положении особенно Руссишен Мэтхен и Руссишен Фрауэн. И для того, чтобы заманивать в дом наименее стойких среди них, он каждый вечер устраивал в своем четырехквартирном особняке шумные вечеринки с подачей разнообразных жарких и сладких, не говоря уже о разных сортах вин. Он так и говорил поварам: готовьте побольше. «Кохт райхлайн эссен», чтобы руссишен фрауэн наелись и напились. И действительно, при исключительно нечленораздельном характере его речи, это было единственное, чем он мог пленить руссишен фрауэн того сорта, какой только и мог попасть в его дом. Неумение связывать слова в фразы породило в господине Швейде недоверчивое отношение ко всем людям, которые делали это легко. Не доверял он даже своему заместителю Фельднеру. Можно себе представить, как недоверчиво относился Швейде к людям других наций. В этом смысле Бараков попал в самое невыгодное положение. Но, во-первых, Бараков поразил господина Швейде тем, что легко связывал слова, фразы не на русском, а на немецком языке. А во-вторых, Бараков купил Швейде лестью. Господину лейтенанту ничего уже не оставалось, как только принять ее. «Я один из немногих оставшихся в живых представителей привилегированного класса старой России», — говорил Бараков, не сводя с господина Швейде своих немигающих глаз. «Я с самого детства влюблен в германский гений, особенно в области хозяйства, собственно, в области производства. Мой отец был директором одного из крупнейших предприятий известного в старой России общества Siemens Schuckert. Немецкий язык был вторым родным языком в нашей семье. Я воспитан на немецкой технической литературе.

как в мастерские явился никто иной, как Филипп Петрович Лютиков, тот Лютиков, которого не только в мастерских, а во всей партийной организации Краснодона называли коммунистической совестью. Он явился утром, ни от кого не таясь, чисто одетый и гладко выбритый, в белой рубашке под черным пиджаком и с праздничным галстуком. И сразу был зачислен в мастерские по старой должности начальника механического цеха. С началом работы в мастерских совпало появление первых листовок подпольного районного комитета партии. Листовки расклеены были на самых видных местах вместе со старыми номерами газеты «Правда». Большевики не покинули маленький Краснодон на произвол судьбы. Они продолжали борьбу и призывают к борьбе все население. Вот что говорили эти листовки. И многим людям, знавшим Баракова и Лютикова в лучшую пору, не раз приходило на ум, как же посмеют они потом, когда придут наши, взглянуть в чистые глаза своим товарищам. Правда, никакой работы в мастерских по существу не было. Бараков общался все больше с немецким начальством и мало интересовался тем, что делается в мастерских. Рабочие опаздывали на работу, без дела слонялись от станка к станку, часами занимались перекуркой, собравшись где-нибудь на травке в затененном уголке двора. Лютиков, должно быть, для того, чтобы задобрить людей, поощрил отпуска в деревню и выдавал официальные бумаги, будто люди едут в командировку по делам мастерских. Рабочие занимались мелкими поделками для населения, чтобы немножко подработать. Особенно много делали зажигалок. Спички повсюду вывелись, а бензин можно было добывать у немецких солдат за продукты. Каждый день по нескольку раз забегали в мастерские офицерские денщики с консервными банками, наполненными сливочным маслом или медом, и требовали запаять банки, чтобы отправить в Германию. Кое-кто из рабочих пытался иногда поговорить с Лютиковым. До Баракова и доступа не было. Как же он все-таки пошел работать на немцев? И как же все-таки жить дальше? Начинали издалека, и все крутились возле да около. Но Филипп Петрович, сразу вскрывая маневр, говорил строго: «Ничего, мы на них поработаем». Или грубил: «А это, брат, не твоего ума дело. Ты сам-то на работу стал?» «Стал». «Ты мне начальник или я тебе?» «Я тебе. Выходит, спрашивать я с тебя буду, а не ты с меня. Что я тебе прикажу, то ты и будешь делать. Понял?» Каждое утро Филипп Петрович, медленной тяжелой походкой, страдающего одышкой пожилого человека, шел на работу через весь город, а вечером возвращался с работы. И никому не могло бы прийти в голову, с какой энергией и быстротой и в то же время расчетливостью развертывал Филипп Петрович ту главную свою деятельность, которая принесла впоследствии маленькому угольному городку Краснодону мировую славу. Что пережил он, когда в самом начале своей деятельности вдруг узнал, что один из ближайших помощников его, Матвей Шульга, необъяснимо исчез? Филиппу Петровичу, как секретарю подпольного райкома, были известны все квартиры укрытия и места явок в городе и районе. Знал он и квартиры Ивана Кондратовича и Игната Фомина, которыми, предположительно, должен был воспользоваться Шульга. Но Филипп Петрович не имел права послать на эти квартиры ни одного из связных райкома, тем более Полину Георгиевну. В том случае, если Шульга был выдан немцам, на одной из этих квартир. Хозяевам ее достаточно было только увидеть связную, чтобы по ее следам обнаружить и Лютикова, и других членов райкома. Если бы Шульга был в порядке, он давно справился бы на главной явочной квартире, пора ли ему выходить на работу в мастерские. Он не должен был даже заходить в эту квартиру, а только пройти мимо нее. В тот самый день, когда Полина Георгиевна передала на эту квартиру распоряжение Филиппа Петровича, тогда же был выставлен на подоконник первого от входной двери окна горшок с геранью. Но Евдоким Остапчук, он же Шульга, на работу не вышел. Прошло довольно много времени, пока Филипп Петрович, собиравший все сведения о предателях, поступивших на службу в немецкую полицию, узнал, кто такой Игнат Фомин. Должно быть, Фомин и предал Шульгу. Но как это случилось и какова дальнейшая судьба Матвея Костиевича? В дни эвакуации районный комитет партии по указанию Проценко закопал в парке шрифты районной типографии, и Лютикову в последний момент был передан план с точным указанием места, где они закопаны. Лютиков очень беспокоился, что шрифты могут быть найдены немецкими зенитчиками и солдатами автопарка. Во что бы то ни стало, шрифты надо было найти и извлечь под носом у немецких часовых. Кто мог это сделать?